Глава 6. Лев. «Да», — раздается ответ Ивана, и мое сердце запускает новый отсчет. Андрей спускается к ней, говорит, что слышит ее стоны. Вздыхает тяжело. «Ванька. Скорую вызывай и диктуй адрес», — ору в трубку. Никто из домочадцев не успевает остановить и спросить, что случилось. Пока Иван объясняет приблизительное место, где Ками слетела с дороги, я уже вдавливаю педаль газа в пол. Мой отец был гонщиком, он до сих пор любит скорость. Мне эта любовь передалась с генами. Правда, гонять профессионально я стал только несколько лет назад. До этого только нарушал скоростной режим, навлекая на себя гнев гайцев и родителей. Вжимая педаль газа в пол, маневрирую среди машин. Это Москва. И тут сложно разогнаться, но я ищу любую лазейку. За такое вождение меня попросят положить права на полку, но мне до одного места любые штрафы и наказания. Но уже на загородной трассе можно не сбрасывать скорость. Набираю Ивану, слушаю гудки. Адреналин вскипает, когда он не отвечает. Только бы Камила осталась жива. Жива. Она жива. Кровь от страха леденеет в венах. Ощущение такое, словно все вокруг рушится. Погребает меня под обломками, а я ничего не способен сделать. Заставляю свое сердце биться. Заставляю себя дышать. Почти 30 минут занимает езда до поворота, который описал Ванька. Авария произошла недалеко от коттеджного поселка, где располагается дом Шаховых. Включаю дальние фары, где приближаюсь к повороту, но никого не вижу. Где карета скорой помощи? Полицейские? Машины родителей? Хоть кто-то же должен остаться на месте происшествия, если Ками успели забрать в больницу. Это что, розыгрыш, мать его? Только этим могу объяснить пустой отрезок дороги и молчание Лютаева, когда я ему набирал. Очень хреновый розыгрыш, за который я могу и шею свернуть. Нет. Не розыгрыш. Замечаю на темной обочине, как две темные фигуры, склонившись друг к другу, сидят прямо на земле. Взглядом сразу цепляю Ками. Я почти спокоен. Можно дальше жить и дышать. Где-то вдалеке припаркован знакомый внедорожник Лютаева Ваньки. Ему на совершеннолетие родители сделали подарок. Позволили купить себе тачку, на которую он сам заработал. Торможу на противоположной стороне, оставляю фары включенными. Дорога пустая. Здесь совсем недавно положили асфальт. 2 года назад это была обычная сельская тропа, которая вела к озеру. Освещения нет, кругом пологие скаты, куда может слететь и более опытный водитель. Поддеваю разбитый шлем ногой и отправляю его в кусты. Кожаная куртка не по размеру накинута на плечи Камилы. Стараюсь взять себя в руки и не сорваться, когда понимаю, что обнимает ее не Ванька. Утырок убирает от Ками руки, когда замечает, кто к ним приближается. Задницей отъезжает чуть в сторону, увеличивая между ними расстояние. Ками тоже замечает мое приближение. Чувствую на себе ее взгляд. Мои инстинкты сейчас нацелены только на одно — убедиться, что Камила не пострадала. Потом дам волю всем остальным чувствам. К тому времени Андрею лучше оказаться на другом конце Москвы. «Привет!» — опускаюсь перед ней на корточки. Света фар хватает, чтобы видеть ее лицо и даже травинки, запутавшиеся в темных собранных волосах. Руки дрожат, когда я тянусь и убираю ссор. Мир вокруг перестает существовать, когда наши взгляды встречаются. «Привет!» Едва слышно отвечает. Ее голос просел, как и мой. Только мой всегда проседает рядом с ней, а голос Ками такой от страха и волнения, и следующие ее слова подтверждают мою теорию. «Как ты здесь оказался?» Она поднимает руку, чтобы поправить сползающий край куртки, замечая глубоко стесанные локти. Перехватываю руку, осматриваю, на вопрос не отвечаю. «Это все раны или есть еще?» Ками тут же хватается за ногу, но при этом машет головой. «Нужно ее вести в травмпункт. Тебе нужно в больницу. Беру осторожно ее руку и осматриваю локоть. «Царапины!» — отмахивается Камила, пытаясь вырвать из моих рук свою. «Я очень удачно вылетела». «Удачно вылетела». Перед глазами расплываются темно-кровавые пятна ярости. Не хочу ее пугать, поэтому, прикрыв глаза, стараюсь взять контроль над гневом. «Что там делает Лютаев?» Холодно интересуюсь, наблюдая за темным силуэтом внизу, который что-то ищет с помощью фонарика. «Ищет мой телефон», — кивает в темную пропасть. «Родители будут волноваться, если я не отвечу». «Нашел!» — кричит Иван. «Мы едем в больницу», — строгим тоном предупреждаю Камилу. Она открывает рот, чтобы возразить, но ее останавливает мой взгляд. «Это твой скутер?» — обращаюсь к Андрею. Желание переломать ему все кости не пропадает. Этот урод чуть ее не угробил. «Да», — кивает головой. «Там бак пробит. Нужно вызвать эвакуатор». «Я должна тебе новый скутер», — шепчет Камила извиняющимся тоном. «Ты ничего ему не должна». Резко бросаю, спускаюсь быстро вниз по обрыву. Щелчок зажигалки. Кидаю ее возле мокрого бака.